Глава вторая. Четкая грань между обычными и незаурядными. Одновременно с Харухиро здесь в Гримгоре оказались еще 11 человек. Ранта, Шихору, Юме, погибшие Маната и Мокзо, а еще Ренджи, Рон, Саса, Адачи и Чибитян. И еще Кикава. Да нет же. Нет же, не может быть, не может же. Везло-везло, да и свезло. Так ведь? Шли бесцельно, встретились бесценно. Так ведь? Аж мурашки по коже. Серьезно, уху, фантастик, ей! Необычайно болтливый парень, прямо-таки воплощающий в себе предельную жизнерадостность, навязчивость и умение пролезть в знакомые кому угодно. Ренджи почти сразу взял себе в подчинение Рона, Сасу, Адачи и Чибитян, создал из них команду. И быстро обрел известность и уважение среди всех солдат добровольческого корпуса. Харухиро и его товарищи кое-как схватили команду из тех, кто остался. И в таком состоянии просуществовали до настоящего времени. Лишь Кикава при не совсем понятных обстоятельствах, точнее он объяснял, но объяснений Харухиро почти не понял, присоединился к команде опытных солдат Красной Луны. И с тех пор, казалось, наслаждался веселой, беззаботной и радостной жизнью солдата добровольческого корпуса. Так. О, Ранта, как сам? Шихоручи, ну ты все то же совершенство. Да уж, что надо. О чем это я? Юме, ей. Все клево? Мэри, Мэритян. С каждым днем все прекрасней. Не, серьезно, Кузак, да? Ну и здоровяк же ты, а? Здоровяк. Ну так чего? Чего? Что делаете? Пришли поразвлечься? Ну не здесь же. Это же Вандерхоу. Ну что за шавуны? Помолчи уже. Миниатюрная блондинка с голубыми глазами потянула Кикаву за щеки. Болтун ты, Кикава. Говоришь много слишком. Ай. Анна-сан, хватит отпустите мое драгоценное лицо, перестаньте. Драгоценный черт, с два. Объичное, не так ли? Оно как гриб, не так ли? Дрянее никуда, не так ли? Харухиро собрался было промямлить что-то вроде «ну, как бы», в ответ на внезапно обращенный к нему вопрос Анны-сан. Но тут Ранта расхохотался во все горло. Щитаке, а? Ну, скорее, рожа как рожа, Кикава. Не худшая из худших, хотя одна из худших, пожалуй. «Хей, что за дерьмо?» Анна-сан внезапно ткнула в сторону Ранты кулаком с отогнутым вверх средним пальцем. «Как ты смеешь издеваться над нашим Кикавой? Kill you, fuck you!» «Но ты же сама сказала!» «Молчать? Анни-сан такое сказать окей, тебе ноу, заруби на носу, засуранец!» Казалось, Кикава чем-то слегка смущен. «Любовь Анны-сан тяжела, как нокаут!» «Недоумёк!» Анна-сан врезала Кикаве в лицо, правым прямым, по-настоящему отправив его в нокаут. «Никакой любви! Ну, лишь выжженная земля! Анна-сан занимается войной, а не любовью! Not love, but like! Перепью-то что-то!» Шихору, Юму, Мэри, Кузак, разумеется, Харухиро и даже Ранта могли лишь в замешательстве наблюдать за той неудержимой бурей, что представляла из себя Анна-сан. Между тем на ней белые одежды с синими полосами. Невероятно, но она жрец. Причем, судя по тому, что они слышали о ней до этой встречи, изначально она была волшебницей. Что бы все это значило? И все же... Продолжил невероятный красавец. На его доспехах была выбита шестиконечная звезда. Он паладин, как и Кузак. Его белозубая улыбка ослепительно сияет. С первого же взгляда в нем угадывается 200-процентный Казанова. А еще он лидер команды, в которую вступил Кикава. Что привело вас сюда, Харухава? А, ну, я Харухиро Такимуна-сан. Впрочем, я, кажется, уже в третий раз вас поправляю. А, прости. Я думал, раз вы друзья с Кикавой, то ваши имена заканчиваются на Кава. Нет? Я буду рад, если вы перестанете подшучивать надо мной. Заметано. Токимуны показал большой палец и подмигнул. Харухиро запомнил. Больше никаких ошибок. Обещаю. Правда? В прошлые два раза вы говорили то же самое. И точно так же жестикулировали, подумал Харухира. Но промолчал. Он несколько робел. Этот человек принял свою команду такого, как Кикава. И как-то умудряется управляться с ним и притом неплохо. Такое не каждому по плечу. А Насан тоже обладает весьма яркой индивидуальностью. Да и остальные члены их команды производят сильное впечатление. Впрочем, нельзя сказать, что все они выглядят одинаково эксцентричными. «Так что же всё-таки?» – произнёс, поправляя очки, невзрачный юноша. Ему очень шли одежды жреца. Грубый кистень был в руках, вовсе не звучал угрозы. И именовав его на улице, мало кто счёл бы этого человека опасным. «Это рудный путь. Так что, наверное, ищите гринбуров. Вот что я думаю». С неприкрытым пренебрежением откашлялся рослый мужчина. Для начала у него длинные волосы, собранные в хвост. Далее повязка на левом глазу. А ещё он в возрасте. Ну, точнее, ему где-то 35-40 лет. Не то чтобы совсем уж много. На спине колчан со стрелами и лук. На поясе два однолезвенных меча. Одет в плотно обтягивающий кожаный комбинезон. И, как бы это сказать, немного странноватый. Хакимы, выходит. Парень в очках – Тада. А мужчина с повязкой на глазу – Инуй. В команде Такимуна есть ещё одна персона. Ростом почти с Инуя. А благодаря шляпе волшебницы даже немного выше. Её мантия волшебницы несколько чересчур открытая. Но не похоже, что ей неуютно. Здоровенная. Разумеется, Кузак с его 190 с лишним сантиметрами всё же выше, но здоровенная. Наверное, не очень хорошо называть так девушку. Но всё же она огромна настолько, что способна произвести неизгладимое впечатление на любого, кто хоть раз увидит её. Она весьма высокого роста. Из-под её шляпы волшебницы не спадают длинные волосы, обрамляющие вполне милое личико. Глядя лишь в её лицо, можно было бы предположить, что её рост не превышает 160 сантиметров. Её зовут? Как же её зовут? Внешность Харухира помнит отлично, но вот имя подзабыл. Впрочем, он помнил её прозвище – Великанша. И глаза этой великанши, напоминающие глаза маленькой зверушки, идеально соответствующие её лицу, но никак не подходящие такому росту, отчего-то упорно сверлят Харухира. Да нет, быть не может. Наверняка её интересует что-то у него за спиной. Например, она вполне может рассматривать ту новую дыру. Харухира посмотрел на Ранту. Что делать? Применим наше умение понимать друг друга взглядами без слов. Ранта, странно покашливая, как бы невзначай загородил собой дыру. Нет, движение получилось слишком явно нарочитым. Действия Ранты, наоборот, привлекли внимание команды Такемона к дыре. Похоже, он и сам это понял. Этого тут ведь раньше не было. Ага. Такемона ослепительно улыбнулся и кивнул. Не было? По крайней мере, когда мы приходили сюда в прошлый раз, не было. Задумчиво проговорил Тада, потирая подбородок. То есть? Кикава рванулся к дыре. Да ладно, неужели? «Мы совершили открытие? Серьёзно?» «А ну стоп!» Ранта загородил ему дорогу. «Мы первые пришли, а значит мы и открыли!» «Нет-нет-нет-нетушки!» Кикава повис на Ранте. «Как же так? Не будь таким злюкой, Ранта, мы же друзья навек! Всё моё-моё, и всё твоё тоже моё, правда же?» «Да сейчас!» Ранта стряхнул у себя Кикаву. «Разбежался, идиот! Весь мир состоит из нынешней и будущей собственности Ранта-сама!» Инуй взялся за рукоять меча. «Чрезмерная жадность вредна для здоровья, ты в курсе?» «А кишка не тонка? Хочешь драки? Давай!» «Устроишь драку, драться будешь сам», – бросил Ашихору. «Эй!» Ранта зазирался, поочерёдно глядя на каждого из команды Харухира. Все, включая Харухира, были согласны Ашихору и не изъявили желания обострять разговор. Анна Сандра смеялась. Гордо выпятив грудь. При скромном росте примерно в 155 сантиметров, она обладает грудью весьма впечатляющих размеров. «Дурак, Ранта. Тебя не слишком-то ценят, сразу видно. Заткнись, рябая ты мелочь сисястая. На лапы не напрашиваешься. А ты давай попробую. Только вот верный Суяносян тебя прикончат. Только дернись. И к веснушкам моим цепляться не смей. Не твое дело, дебил. Твое дело встать на руки и облизывать собственный дик. Мудила. Дебил, дебил, дебил, Янта. Не, бесишь. Да раздавит тебя небесная кара. Эй, Харухиро указал подбородком. Извинись, Ранта, ты же Анусан почти до слез довел. Почему я должен извиняться? Что за шу... Таким Анусан, успокаивающий, поглаживая Анусан по голове, все с той же дружелюбной улыбкой вытащил меч из ножен. Что ж, пожалуй, небесные кары ждать не будем. Не можем же мы закрывать глаза на то, как какой-то гад обижает Анусан. Она наш драгоценный талисман, видишь ли. Ранта молниеносно распростерся ниц. Извините, я больше ни слова не скажу про веснушки, простите, пожалуйста. Как же он быстро, прошептала великанша, широко раскрыв глаза. Жалкое ничтожество. Анусан наступила на затылок Ранты. Если так готов извиняться, то и не грубил бы с самого начала. Усвоил? С сегодняшнего дня ты раб Анусан. Будь благодарен, мазафака. Ранта кряхтел, но терпел. Но тем лучше. Тот уже не до шуток, так что пусть терпит. Потешная команда добровольческого корпуса. Такова общепринятая оценка Такис, команды Такимуны.